Буря недоумения смущает миум, как достойно есть петь и чудеса твоя, блаженне Николае. Никто же бы, может, я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголать его схотел. Но мы, дивно Богу в тебе прославляющемуся, дерзаем воспевати. Аллилуйя! Аллилуйя!